Подойди ко мне. Давай пошепчемся, как в старые времена. Я с радостью, мисс Хевишем, но... Приличия меня так же мало занимают, как то, что творится за стенами этого дома. А? Но ты восхищаешься ею. Ею нельзя не восхищаться. Люби ее. Люби. Вы позволяете мне это, мисс Хевишем? Люби ее. Люби. Если она благоволит к тебе, люби ее. Если мучит тебя, все равно люби. Если разорвет твое сердце в клочки, все равно люби ее. Эстелла, подойди ко мне. Мое сокровище. Сядь возле меня. Я бы хотела остаться там, где я есть. Что такое? Я уже не первый раз замечаю. Я что, тебе надоела? Я сама себе немножко надоела, вот и все. И такие холодные, равнодушные глаза.